Почему так много и почему я ничего этого не знал? Вы не запрашивали эти данные. Док, ты справишься с таким количеством? Ты что, хочешь всех сюда забрать? Сюда нельзя. Здесь раненые. Понимаю, что нельзя. Хотел на станцию отправить в твою медсекцию. Проверишь их здоровье и будешь выдавать как здесь. Все так же строго под протокол добровольное согласие и по тем же расценкам. Кто не захочет никаких проблем, сейчас дам распоряжение, чтобы их завтра утром разместили на станции. Подожди, а как же раненые? Ведь я не могу оставить их здесь. Придется тебе и там, и здесь поработать, пока они не поправятся. Мне тоже приходится и за командира, и за главного инженера работать. Не переживай, это временно, пока пассажирские челноки отремонтирую, и тогда все будет как было раньше. Поняла. Справишься? Постараюсь. Зараза, приказываю завтра утром всех сексуальных рабынь женского пола с кораблей доставить в медсекцию станции для проверки их здоровья. Принято. Дополнительно пришлось отдать распоряжение, чтобы эскин станции их разместил в каютах станции. Их СБ проверяла? Не знаю. Влетит тебе за это дело. Мне не привыкать. Начальство и так постоянно на связи. Знаешь, я подумала и хочу неделю отпуска в санатории. Получишь. Хорошо, что напомнила. Нужно будет разобраться с этим вашим санаторием. Ты чего? Что ты хочешь с ним сделать? С ним ничего, но вот кадровые вопросы по нему нужно будет решать. Правильно. Надоели эти ашерцы. Это тоже. Все, я дальше побежал. Ты не сказал, как ты с ней поступишь. Она показала на девушку-пилота. Она внимательно наблюдала за нами, понимая, что сейчас решается ее судьба. С ней, пускай завтра перебирается на станцию. Проверка закончится, найдем ей работу, а пока пускай отдыхает и набирается сил. Если она будет тебе нужна, может помогать тебе. Скажи, какие корабли ты пилотировала? Крейсера в основном, но и на фрегатах летала. Думаю, найдем тебе работу, так что не переживай, а пока отдыхай и набирайся сил. Уже выйдя из медсекции, услышал: вот видишь, все будет хорошо. Командир тебя в обиду не даст, он у нас классный. Кто-то бы меня в обиду не дал. Сам я отправился на летную палубу, нужно было проверить своих инженерных дроидов и отправить их на станцию. Для них было много работы. На летной палубе кипела работа. Лера с техниками и трюмщиками перемещали блок кают, который я вырезал на аварском крейсере, но им мешал штурмовик курьера. За их работой внимательно наблюдали пилоты истребителей, и не только они. «Куда вы его решили переместить?» – спросил Леру. «Палубу нужно освободить. Места на ней совсем нет. Решили, что установим его целиком. Он немного не подходит, но это поправимо. Классные каюты достанутся пилотам офицерские. Мы бы сами хотели в них переехать, но нам не положено по регламенту здесь жить». Она с надеждой посмотрела на меня, но я совсем не собирался их в них перемещать и нарушать регламент. Капитан точно накатает новый доклад на меня за это. Думаю, чтобы не мешался, ты можешь штурмовик перетащить наверх станции. Зачем? Он ведь не корабль. Посмотреть хотел его устройство. Боюсь, его лучше не трогать пока. Почему? Он заминирован. Я взрывчатку в нем нашла. Тогда действительно не трогай, пока не разминируют. Ты в СБ сообщила? Отправила доку сообщение. Что он ответил? Что пришлют кого-нибудь для проверки. Проверил своих дроидов и отправил их на верфь. Вроде рабочий день уже закончен. А почему техники трудятся как пчелки? Решил посмотреть. На месте установки блока было уже все подготовлено. Старые каюты были вырезаны и удалены. Блок должен был встать на место старого. Они не стали восстанавливать каюты по отдельности, а вырезали целиком жилой модуль. Вот только компоновка в каютах у аварского блока и у эротонского была совсем разной, как и подключение к системам корабля. Как они собираются его подключать? Впрочем, наверняка придумали что-нибудь, раз так уверенно тащит его сюда. Пока у них не получалось доставить к месту установки, блок застрял в коридоре, и они пытались его протолкнуть дальше. Лера стояла в задумчивости около него. «Лера, вы, что решили в передовики флота выбиться? Если надеетесь, что вам заплатят за переработку, то зря. Знаю, что не заплатит. Просто нужно закончить. Кто вам завтра мешает это сделать? Ты? Я? Вроде ничего такого не говорил и не приказывал? Нет, конечно. Да поворачивай немного, так он не пройдет. Дай я сама сделаю». Она занялась протаскиванием блока кают дальше по коридору, а я отправился в кают-компанию, чтобы им не мешать. Какой приказ? Вообще ничего такого не говорил и не приказывал. Даже не вспоминал об этом. Причем здесь я? Только за ужином в кают-компании у меня закралось подозрение, почему они так стараются. Кого-то в рубке сильно не нервировало, что в каюте я по-прежнему живу не один. Пилоты от меня никуда не собирались переселяться, по крайней мере, добровольно. Лире это тоже не нравилось, и она решила изменить ситуацию, отремонтировав их каюты. Теперь понятно, почему она стала не восстанавливать каюты, а решила заменить блок целиком. Это было быстрее, но гораздо сложнее в работе. Следующий день у меня не задался с самого начала. С утра мы с Нилозом осматривали на станции помещения, которые можно было приспособить для пленных пиратов и рабов. Проблема была в том, что как пираты, так и рабы были разных полов. Мало того, среди них взяли в плен троих гуманоидов, а это еще больше все осложняло. Больше часа мы подбирали и потом решали, как переоборудовать помещение под наши потребности. Когда мы все согласовали и утвердили, я вернулся к себе в кабинет. Не успел еще зайти, как панель на стене включилась и начала на меня орать. «Ты где ходишь? Рабочий день давно идет. Так я и работаю. Почему тогда тебя не было на рабочем месте?» «Наверное, потому что я не только командир, а еще и главный инженер станции. Чем ты занимался?» «Вот с этого и надо было начинать. Подбирали помещение на станции, куда будем перемещать пленных пиратов и рабов с кораблей и линкоров. Ведь в СБ столько не войдет. Подобрал, но их еще нужно переоборудовать, чтобы в них можно было жить. Сейчас старший техник этим занимается. Это хорошо. Вот только на тебя опять жалоба пришла». «Какая еще жалоба? Вроде я ничего пока не успел натворить. Коллективное». «Чего? Что за коллективное? На тебя жалуются, что ты бордель организовал на станции». «Вранье, как обычно, ничего нового. Просто предложил бывшим рабыням подзаработать. Разумеется, сугубо добровольно и под присмотром медика. Никто силой никого не заставляет». «Зачем ты это сделал?» «Вынужденная мера. На время, пока пассажирские челноки на планету не летают. Мне пришлось их сломать, чтобы отбиться от пиратов. Как только отремонтирую, сразу все закрою». Он сидел, смотрел на меня и постукивал пальцами по столу. «Даже не знаю, что сказать. В общем, выкручивайся сам». «Что не так?» «Не понимаю, что не так?» Он меня еще спрашивает. «Жалоба на тебя от женщин поступила. Не понимаю, на что? Они все дали свое добровольное согласие. Что их не устраивает?» «Да твоих рабынь, похоже, все устраивает. Вот только ты забыл, что на кораблях и станции не только мужчины служат». «Не понимаю, а они здесь при чем?» «Еще как при чем. Они теперь требуют бордель для себя». «Ничего себе, и где я им должен найти для этого мужчин? А вот это уже твои проблемы, и как ты их будешь решать, меня мало волнует. Хватило ума открыть бордель, теперь думай, как вопрос с женщинами решать будешь. У нас на флоте равноправие полов, и они имеют полное право требовать для себя бордель. Об этом я как-то не подумал. Командир должен всегда думать о последствиях своих решений. Промашка вышла. Вопрос решишь и доложишь о своем решении. Что по абордажу линкоров? Готовимся. Как будем готовы, пойдем на абордаж. Не затягивай. Думаю, мы скоро решим эту проблему». Он отключился, а я озадаченный им сидел и думал, как мне решать эту проблему. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Элла. «Командир, можно к вам? Заходи». «Командир, к вам женщины пришли, ожидают в приемной». «По какому вопросу?» «По женскому». «Понятно. Пускай проходит». В кабинет зашло больше десятка женщин. Все в парадной форме. «Часть 5. Слушаю вас». «Командир, мы узнали, что вы разрешили бордель на станции, и нам стало непонятно, почему он только для мужчин. Мы пришли узнать, почему вы нас обделили. Мы тоже не железные, и нам нужна разрядка. Постараюсь, как могу, объяснить вам ситуацию. Очень надеюсь, что вы ее поймете. Мы очень постараемся. Во время рейда нами были освобождены несколько рабынь, и меня абордажники очень попросили, чтобы они оказали им интимные услуги. Разумеется, это было сделано строго на добровольной основе и под контролем медика. Мы все это знаем. Тогда вы должны знать, что мужчин, оказывающих подобные услуги, нами захвачено не было. Вернее, было, но они не по женской части. Могу понять вас, и что вам тоже нужна разрядка, но проблема заключается в том, что вам просто некому оказывать подобные услуги. Поэтому прошу вас немного потерпеть, пока отремонтируют пассажирские челноки, и вы отправитесь отдыхать в свой санаторий. А если мы найдем, спросила одна из них, что найдете? Того, кто будет нам оказывать такие услуги. Тогда не вижу проблемы. Фиксируйте под протокол добровольное согласие и в медсекцию на проверку здоровья. после чего можете забирать и пользоваться. Не бесплатно, конечно. Тогда нам можно посмотреть и поговорить с ними. Думаю, можно, но не всем. Скажем, двоим или троим. Давайте вы все эти детали обсудите с Эллой без меня и потом учтите, что это все временно, пока не отремонтированы пассажирские челноки. Мы поняли, командир. Тогда вы можете идти. Скажите, чтобы Элла зашла. Она сразу зашла, как только они вышли. Элла, помоги им, организуй доступ на корабли. Пускай посмотрит бывших рабов, возможно, кого-то найдут. Вопрос на контроле начальства. Окажи посильную помощь. Поняла. Вначале я подумала, что это чья-то шутка. Нет, это моя глупость. Я их тоже иногда делаю. У меня проблем полно, а я решаю какие-то непонятные проблемы, которые сам себе и организовал. Зашел у Искина в раздел командира и начал разбираться с текущими проблемами станции. Их оказалось нисколько не меньше, чем у главного инженера. Шла разгрузка трюмов наших кораблей от трофеев, и нужно было что-то решать с нашими экипажами, а также с их кораблями. Кроме того, финансисты флота наседали и требовали оценки трофеев. Юристы не отставали. Им требовались мои одобрения по искам, поданным на флот от владельцев пострадавших торговых лавочек на станции, требующих возмещения ущерба. Кроме того, прибывали грузы с планеты и отгружались на планету. Грузовые челноки продолжили курсировать без меня. Транспортные корабли, которые при появлении пиратов быстро исчезли, давно вернулись обратно и были пристыкованы к станции. В них шла разгрузка и погрузка грузов. Всем секциям и отделам станции требовались мои решения или одобрения. Решил все самые срочные, требующие неотлагательных решений, и задумался над заместителями. Искин, запроси у командования флота их рекомендации на должности моих заместителей, мне некого было назначать, у меня не было ни одного кандидата на эти места. Принято. Сидел, ожидал решения командования флота, когда сработали сирены боевой тревоги. Внимание, боевая тревога. Искин, доклад. Зафиксирован выход из гиперпространства трех аширских крейсеров. Этим что понадобилось? Пришлось быстрым шагом направиться в командный центр. Дед и Мила были на месте и внимательно следили за крейсерами. Дед, докладывай. Три крейсера. Транспондеры включены. Все опознаются как флотские аширские. Заявили, что следует транзитом к себе в директорат Ашир. Тогда что тебе не понравилось? Разгоняются они в другую сторону. Действительно странно. Думаешь, сбежали оттуда и решили в пираты податься? Все возможно. Искин, направь запрос в директорат Ашир на предмет угона трех крейсеров. Принято. Ответ от ашерцев пришел через несколько минут. Он был краток. Они ответили, что никаких угонов крейсеров у них не было. Похоже, заблудились немного. Они разгонялись в сторону аварских систем. Скорее в гости к аварцам собрались и запутывают следы, ответил дед. Думаешь, решили рабов продать? Запросто. Может, остановить их и досмотреть? Корабли военные, кто тебе это позволит? Жаль. Картинка на панели поменялась, и вместо разгоняющихся крейсеров появилась физиономия вице-адмирала. Что у вас происходит? Почему боевая тревога? У нас снова гости. Мило, доложи командованию обстановку. Докладываю, и она улыбнулась отцу. 23 минуты назад на краю системы вышли три крейсера. Транспондеры включены. Опознаются как Аширский флот. Заявили, что возвращаются к себе в Ашир, но разгоняются в сторону аварцев. Понятно. Что думаешь? Спросил он меня. Пока наблюдем. Дальше видно будет. Есть подозрение, что эти корабли угнали и угонщики решили податься в пираты. Вот только на мой запрос ашерцы ответили, что у них все в порядке. Эти, даже если у них что-то угнали, не сознаются. Хотя вряд ли угнали. Скорее их специально прислали, чтобы проверить состояние станции и ее боеготовность. Зачем им это? Проверяют, как работают системы управления огнем. Возможно, станция беззащитна после нападения пиратов. Что могут напасть? Официально вряд ли, а вот прислать кого-нибудь запросто. Думаешь, разведка? Скорее всего. Тогда мы им сейчас организуем проверку боем. Мило, выбери крупный астероид в астероидном поясе где-нибудь прямо перед ними и засади в него болванку. Она вопросительно посмотрела на отца, в ответ тот утвердительно кивнул. Заработали боевые системы станции, и я почувствовал несильный толчок. Это выстрелило одно из тоннельных орудий станции. Разогнанная болванка пролетела перед носом флагмана и врезалась в астероид, выбив из него множество мелких обломков. Командир, вызов от ашерцев, сказал дед и обернулся в ожидании моего ответа. Мило, ответь. Будут спрашивать, почему стреляли. Скажи, что проверяла боевые системы станции. Поняла. Она ответила и сказала, в Все в точности, как я сказал. Ашериц при разговоре с ней смотрел на меня, а не на нее и даже не дослушав ответ, отключился. Вот и поговорили. Ты заметил, что он смотрел на тебя, сказала Мила. Заметил, и он точно знал, кто я. Вряд ли простой транзитник знает, как выглядит новый командир станции. Похоже, это действительно ашерская разведка. Тоже так думаю, подал голос вице-адмирал. Наблюдайте за ними внимательно и о любых изменениях сразу докладывать. Принято, ответили дружно мы с Милой. Он улыбнулся Миле и отключился. Пока я ждал развития событий, а на экране ничего не происходило, посмотрел досье Милы. Вот только там почти ничего не было. Оно было практически пустое. Заключила контракт тогда, то и срок службы. 5 взысканий непонятно за что. Моего уровня допуска не хватало, чтобы открыть все досье и узнать, что она натворила. Начинала служить на главной базе флота и как попала на станцию непонятно. Сюда отсылали, как правило, проштрафившихся за что-то. Было непонятно, что она такое сделала, что отец отправил ее сюда. С другой стороны отправил, а теперь хочет, чтобы я за ней присматривал, причем скрыто так, чтобы она об этом не знала. Странно все это, или она сама сбежала сюда, зная ее навязчивое желание попасть в абордажники. Могла и сама сбежать. «Командир, ты скоро в моей спине дырку просверлишь», — сказала она. «Мила, скажи мне, как ты здесь оказалась? Ведь сюда отправляли, как правило, за провинности. Я сама сюда сбежала. Он мне ничего не позволял там, вот я сбежала. Что-то такое я и подумал. Думала, что здесь смогу в абордажники попасть, но он меня и здесь запихнул на склад. Тогда ты должны знать, что он утвердил мое назначение на перевод тебя сюда. Знаю, мне жутко надоело работать на складе. Здесь гораздо интереснее. Я сама его попросила об этом. Конечно, интереснее, когда орудия станции под твоим контролем и можно пострелять, как сегодня. Ашерцы явно не спешили покидать систему и не быстро разгонялись уже относительно недалеко от станции. Вспомнив, что я хотел посмотреть, что происходило здесь, пока меня не было, начал просмотр записей Уискина. Когда мы улетели, большинство на станции посчитало нас погибшими и решило, что мы не вернемся. Учитывая обстоятельства, что я был последним, согласно регламенту, старшим офицером на станции, командование на станции отсутствовало. Приказы деда игнорировались, и у него возникли какие-то проблемы с Искином станции. Все ожидали окончания ремонта станции и связи с командованием флота. Разумеется, когда нет командования, можно расслабиться. Вот и расслабились. Ударно на пару дней. Дед вначале попытался что-то сделать, но потом также стал ждать связи с командованием. Оно появилось через пару дней в лице вице-адмирала, ответила ему Мила. Она дежурила тогда. Он долго удивленно смотрел на дочь и как рыба пытался что-то сказать, открывая и закрывая рот. После того, как удивление на его лице прошло, он облегченно выдохнул. Видимо, сильно переживал за нее. Мила при этом молчала и наблюдала за ним, с очень довольным видом. Наконец он смог что-то произнести. «Мила, это ты? Я папа. Что ты здесь делаешь? Теперь я здесь служу». «Не понял, что значит, здесь служу? Как ты здесь оказалась? Как я могла здесь оказаться?» «Разумеется, назначено приказом командира». «Не понял, кто ему разрешил тебя перевести?» «Полностью согласна с тобой. Вот только он мое мнение не спросил, взял и назначил. Хотя ты знаешь, мне здесь понравилось, и я совсем не против здесь служить. Свяжи меня с ним, мне нужно с ним поговорить». По его виду было понятно, что он хотел много что высказать за такой перевод. «Боюсь, это невозможно». «Это почему? Он погиб». «Как погиб?» «Погиб при взрыве командного центра вместе со всем командованием». «Кто у вас тогда командует?» «Никто». «Что значит никто?» «Командовал раньше Алекс. Он меня и назначил сюда. Вот только он улетел на помощь нашим крейсерам и не вернулся. Все говорят, что он уже не вернется. Пап может послать им на помощь кого-нибудь. Твой дикарь командует? Как давно он улетел?» 2 дня назад. Поздно уже кого-то посылать. Почему связи не было? Был второй взрыв. Он вывел из строя связь, системы управления огнем и силовой защиты станции. Ты не представляешь, что он сделал. Кто он? Алекс, что он с тобой сделал? Со мной он ничего не сделал, только назначил сюда. Кстати, он меня представил к награде. Тебя? За что? За отличное выполнение роли приманки, как он сказал. Какой приманки? Что-то я уже ничего не понимаю. Папа, на станцию напали пираты. Много? Четыре линкора сразу после взрывов вышли из гиперпространства и атаковали станцию. Алекс принял командование станцией и разбил их в пух и прах. «Ты не представляешь, что здесь у нас творилось. Сейчас все в порядке, можно и так сказать. Вот только на станции полный бардак. Все отмечают победу. Командира у нас теперь нет. Пираты где? Два линкора висят рядом разбитые, а еще два удрали. Мы еще один хорошо повредили, но он смог удрать. Как станция? Поломалось многое, но в целом работает. Значит, твой дикарь удрал со станции? Папа, он не удрал. Он полетел спасать наши крейсера, попавшие в пиратскую засаду. Командир должен находиться на станции, а не летать непонятно где. Он сказал, что будет там нужен. Похоже, удрал твой дикарь. Отец, ты не прав, если он жив, то вернется. Ладно, давай разбираться с тем, что у вас происходит. Передай мне все записи, что происходило и происходит. Ты ведь сам можешь это сделать сейчас, а я только учусь. Он когда улетал, что не назначил старшего, назначил деда. Это кто такой? Напарник мой. Он меня учит работать диспетчером. Он здесь на станции руководит учебной секцией. Знаю его. Сейчас с ним поговорю. Послушай, я хочу остаться здесь и работать диспетчером. Для этого уже и базу купила и учу ее. Подумаю, пока работай. На следующий день вернулся наш крейсер и сразу заявил, что я приказал отправить буксиры. Она, обрадованная этим сообщением, сразу вызвала отца. Отец, он жив. Он победил и разбил пиратов, а ты говорил, что сбежал. Отец спал, когда она его вызвала. На станции также была ночь. Кто жив? Что случилось? Крейсер наш вернулся оттуда. Он сейчас летит к станции. Они сражались и победили. Просит отправить к ним буксиры. Подожди, это может быть ловушкой. Нужно снять телеметрию корабля и допросить капитана. Конечно, сам сделаешь. Да, соедини меня с ним. Соединяю. Они поговорили, и он вернулся. Мило, все в порядке. Можешь отправлять к ним буксиры. Слушай, твой дикарь, что базу по тактике выучил? Не знаю, он со мной не разговаривал после того, как вышел из СБ. Какой обидчивый попался. Ладно, с этим разберемся потом. Он будет дальше командовать? Вернется? Подумаем. Скорее всего, он. Хотя за то, что бросил станцию, его наказать нужно. Меня до сих пор сильно удивляло, что меня не заменили. Ведь я совсем недавно прибыл сюда, а теперь командую здесь. Было у меня одно предположение на этот счет, и оно мне совсем не нравилось. Ведь командование могло отправить кого-нибудь через аширские системы, и при необходимости так и поступало. Аширцы проверяли только транспортники, летящие к нам, а на небольшие челноки не обращали внимания. Это было не быстро, но если бы отправили раньше, то он бы уже прилетел. Однако командование этого они не делало. Почему? Не верилось мне, что мне полностью доверяли. Даже здесь отец Милы меня называл дикарем и совсем не доверял. Значит, специально оставили, чтобы в случае чего потом заявить, что у них не было выбора. Все погибли, и командовать пришлось дикарю, а дикарь не справился. Какой может быть спрос с дикаря? К тому же не флотского, а гражданского. Похоже, начальство под себя соломку подкладывает на будущее. Страхуется на случай потери системы. Оно свои тылы прикроет, а на меня всех собак повесит, и не сбежишь теперь, контракт. Мрачные у меня перспективы вырисовываются. Что задумался командир? Боевую тревогу отменяем? Спросил дед. Где они? В гиперпространство ушли. Тогда отменяй. Тебя командиры абордажников дожидаются у командного центра. Что хотят? Не знаю. Приглашай, послушаем. В командный центр зашли командиры абордажников. Многих я уже знал. Вал и Крис были среди них. Командир, мы все продумали и готовы идти на абордаж линкоров. Начал сразу Вал. Это хорошо. Показывайте на голограмме, что задумали. Включился тактический стол, и над ним засветилась голограмма линкора. Мила с дедом сразу оставили свои пульты и обернулись послушать. Вал продолжил. С учетом того, что большинство систем обороны линкора неактивно, мы решили высаживаться в нескольких местах. Почему ты решил, что системы обороны неактивны? Они не сбили наш челнок, и он приземлился к ним на летную палубу. Челнок? Не понял, какой челнок? Вам что, не доложили? Нет. Он удивленно посмотрел на деда и продолжил. После того, как вы улетели, трое придурков напились, и им какая моча ударила в голову. Они на таможенном челноке решили слетать к ним в гости. Удачно слетали, можно и так сказать. Долетели они без проблем и сели на летной палубе. Вот только обратно не вернулись. Челнок где? Там же, на летной палубе линкора. Не пытались они на нем вылететь на планету? Нет, он внутрисистемный и не предназначен для посадки на планеты. Гиперпривода также нет. На связь пираты не выходили после этого? Нет. Продолжай. Он долго рассказывал, куда и как они собрались высаживаться. Всего были назначены 4 места для проникновения внутрь. План был неплохим. Все 4 группы должны были действовать согласованно, и организованное сопротивление должно было быстро подавлено. Вот только это было в теории. Часть 6. Проблема заключалась в том, что силы были примерно равны, и это при условии, что там штатное количество абордажников, а если посчитать весь экипаж, пиратов там должно быть гораздо больше наших. Вал планировал задействовать абордажных дроидов станции, однако, по моему мнению, этого все равно было недостаточно. Как вы собираетесь подлетать к линкору? Как обычно, нужно будет правильно подобрать направление атаки и время нападения, чтобы их слепило светило, и вы могли подлететь неожиданно. Возможно, они просто отключили системы обороны корабля. Думаю, они без центрального эскина сидят. Почему? Главари забрали его с собой, когда улетали, или уничтожили его перед отлетом. Это обычная практика у пиратов. Возможно, это так, но нужно учесть и такой вариант. Полетите не одновременно, а поэтапно. Одни высадились, стартуют другие. Принято. Говоришь, напились? Ты про улетевших на линкор? Да, вроде так. Подробностей я не знаю, их нужно в СБ узнавать. Дед или, возможно, кто-то из вас знает, алкоголь завезли на станцию? Не знаю, нужно узнавать у начальника транспортников, ответил за всех дед. Мила, соедини меня с начальником транспортного цеха. Вызвала, не выходит на связь, ответила она. Ты чего задумал? Этот вопрос был написан у всех на лицах. Есть одна задумка. Наконец-то он отозвался, сказала она и вывела его на большой экран. Он был сильно удивлен, когда увидел нашу компанию. Скажи мне, алкоголь на станцию завезли? Спросил его. Не знаю точно. Нужно проверить. Думаю, да. Выясни и доложи, сколько и какой алкоголь завезли, а также где он сейчас находится. Жду. Командир, что ты задумал? Поясни, зачем алкоголь? Спросил Вал, когда он отключился. Все просто, Вал. Где один случай, там и второй. Ты хочешь нас напоить и отправить туда? Размечтался. Мне нужен только пилот, который отправится туда. В смысле, один? Да. Зачем? Тогда у них еще один заложник появится. Он туда не просто так туда отправится, а на челноке с алкоголем. Не понимаю, зачем? Представь себе, что ты сидишь на линкоре и ждешь, когда тобой займутся, а к тебе прилетает пьяный пилот с кучей алкоголя в трюме. Что будет дальше? Думаешь, напьются? Если у них нет строгой дисциплины, напьются. В любом случае мы ничего не теряем. Напьются — хорошо, если нет, тоже не страшно. Все вернется обратно после абордажа. Хотя, видя ваши довольные физиономии, я уже совсем в этом не уверен. Командир, за кого ты нас принимаешь? За абордажников, знающих, что там будет алкоголь. Осталось только найти исполнителя, который его доставит на линкор. Это что-то новое в тактике, напоить противника перед боем, услышал со стороны деда. Посмотрим, как сработает. Ну что, у кого есть кандидаты на роль пилота-алкоголика? Что с ним будет? Спросил один из командиров абордажников. Жив останется, получит награду, а погибнет, получит ее посмертно. Вот только все должно быть по-настоящему, и он не должен ничего знать. Нужно будет его напоить и поспорить с ним, что ли. Вроде, а слабо слетать до линкора. Он не должен ничего знать, что это операция внедрения. Есть один кандидат. Это хорошо. Куда у нас начальник транспортников пропал? Пробу, что ли, на складе снимает? Мила, узнай. Сейчас, ответила она. Нужно подобрать челнок, на котором он улетит. Лучше какое-нибудь старье и подсунуть ему коды доступа. Сделаем. Мило, дед, дадите ему вылет, пускай летит. Потом якобы опомнитесь и постарайтесь вернуть обратно. Все должно быть естественно. Мы поняли. Появился на экране начальник транспортного цеха. Наконец-то я начал переживал, что придется тебя искать. Командир, я не успел точно выяснить, сколько алкоголя есть на складах. Могу сказать точно, что на складе есть 500 коробок вина, перебил его. Ты не понял, мне не нужно все, мне нужно коробок 10-15 дешевого и крепкого алкоголя. Есть такой, есть и много. Почти все бары станции такого много заказали. Отлично. Приказываю изъять коробок 10-15 и приготовить их к отправке. Можно уточнить количество? 13. Пускай им не повезет. Рядом со мной Вал стоит. Погрузишь их в тот челнок, который он тебе укажет. Понял. Почему не повезет? У меня на планете это несчастливое число. Все, все свободны, продумайте все детали и как будете готовы, поставьте меня в известность. Мы поняли. Абордажники пошли на выход. Искин придает приказ всем медикам станции и кораблей быть готовыми к приему большого количества раненых. Точные сроки будут сообщены дополнительно. Выполнено. Дед, мило, у вас есть еще, что сообщить мне? Больше никаких челноков не улетело к пиратам? Мы думали, тебе СБ доложила, ответил дед. Об этом не докладывала. У них и без этого хватает проблем. Ничего больше не было, только это. Когда вышел от них, Мила сидела какая-то задумчивая. Нужно будет проконтролировать, чтобы она на абордаж не полетела. До позднего вечера работал у себя в кабинете, решая проблемы станции. Уже собрался к себе, как пришел вызов от Вала. Командир, у нас все готово. Нашел пилота и все подготовил? Да. Операция «Засланец» готова начаться. Тогда начинай чего тянуть. Хотел вначале подождать, посмотреть, что получится из моей задумки, но потом решил, что придется долго ждать, пока клиент дозреет. На рейдере заглянул в медсекцию. Док, как дела? Как тяжело с ними, ты не представляешь. Еще девочки притащили мужчин. Что нашли все-таки? Нашли 11 разумных. Надо же, я думал, что они ни одного не найдут. Нашли, привели и сами всех разобрали на ночь. Вот дела. Надеюсь, что они теперь отзовут жалобу. Какую жалобу? Они на меня накатали жалобу начальству. Мне с утра влетело, что я их обделил. Я тебя предупреждала, что за боевая была днем. Слышала, что станция стреляла. Гости из Ашера пожаловали с инспекцией. Проверяли, как мы себя чувствуем после нападения пиратов. Похоже на то, когда абордаж. Как только все будет готово. Скоро. Можно мне с абордажниками? Как же раненые здесь? Ваш док присмотрит. Тебе это зачем? Нужно. Я подумаю. Ты мне обещал плюшку, и я хочу такую плюшку. Знаешь, я не готов рискнуть тобою. Ты мне нужна. Ты обещал, обещал, но может, все-таки передумаешь? Нет, не передумаю. Я подумаю, и не готов тебе сейчас ответить. Выйдя от нее, сразу запросил досье на нее. Когда открыл его, сразу стало понятно, почему она туда стремится. Раньше работала на небольшой станции и была замужем. На станцию напали пираты, и ее муж попал к ним в плен. После этого пошла на флот и уже 7 лет служит. Судя по всему, она ищет мужа, а ее мужа не было никаких данных в досье. В каюте девочки были грустными, когда я пришел к ним. Что загрустили? Нас переселяют обратно. Понимаю, ничего не поделаешь. Понимаем, но совсем не хочется от тебя переезжать. Вот и грустно. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мне тоже будет грустно без вас. Даже не думай, мы тебе сегодня спать не дадим. Не думаю, и я не против. Проснувшись, сразу узнал у Искина, как прошла операция «Засланец». Операция прошла успешно, и груз был доставлен по назначению. Сбежать незаметно с корабля мне не удалось, меня перехватила док. Командир, так что насчет абордажа? Док, я посмотрел твое досье вчера. Ты что, надеешься его найти? Да, возможно, мне повезет. Давай сделаем по-другому. Ты слетаешь после операции и посмотришь всех, на кого захочешь? Нет, вдруг ему понадобится моя помощь и не только ему. С чего ты решила, что он там? Такая вероятность существует. Боюсь, эта вероятность крайне мала. Мне даже не хочется тебе говорить, насколько она мала. Я все понимаю и прошу просто направить меня вместе с ними. Обещаю, я не буду никуда лезть. Боюсь, ты не понимаешь, о чем меня просишь. Там, скорее всего, пиратов будет больше, чем у меня абордажников. Вероятность, что ты погибнешь, очень велика. Ты мне обещал. Прости, я не могу тобой рисковать. Это неправильно. Я уже один раз ошибся, отпустив техников. Теперь они у тебя в капсулах лежат. Больше я такого не допущу. Проси что-то другое. Но ты обещал мне плюшку. Обещал, и от своих слов не отказываюсь. Послушай, а кого ты отправишь туда? Абордажников только. Так не положено. Их должны сопровождать медики. Должны, значит, будут. В ботах будут сидеть вместе с пилотами. Так не положено. Разберемся, куда и что положено. А ты займись делами. Слушаюсь. Вот какая настырная. Вызвал Криса. Крис, ты где? В оружейке. Сейчас буду. Он был не один, с ним было больше десятка абордажников. Крис, скажи мне, вас по регламенту должны сопровождать медики? Минимум 4. Что случилось? Медик наша рвется с вами, а я ей обещал плюшку. Зачем ей это? Мужа она своего ищет. Он в плен к пиратам попал. Уважительная причина. Согласен, но я не хочу ее отпускать. У нас раненые в медсекции. Тоже верно. Решай сам, если будет нужно, я за ней присмотрю. Думаешь, можно? Все равно кто-то пойдет с нами. Ты прав. Тогда выдай ей самый бронированный скафандр. В общем, сам все знаешь. Присмотрю я за ней, не переживай. Сам тогда ей скажи, что я разрешил. Пускай тоже готовится. Уиски на станции посмотрел список тех, кто должен из медиков участвовать в операции и добавил ее в этот список, закрепив за Крисом. Подготовка к операции уже шла полным ходом. Охрана мне сегодня не нужна, забирай всех с собой. Так не положено, не переживай, со мной ничего не произойдет. Как скажешь, зараза, объяви по фрегатам предварительную боеготовность. По моей команде они должны отстыковаться от станции. Задача прикрывать высадку наших ботов. Выполнено. Не успел дойти до кабинета, как со мной связался Вал. Командир, мы готовы к операции. Тогда 10-минутная готовность. Принято. 10 минут мне требовалось, чтобы добраться до командного пункта. Мила и дед уже были на своих местах, и на большом экране шел обратный отсчет. Искин фрегатом отстыковка от станции. Выполнено. Командиров фрегатов на связь. На экране появились довольные лица капитанов. Слушаем, командир. Ваша задача прикрывать высадку и оказывать посильную помощь. В зону обороны линкора не входить. Учтите, я сейчас не помню точно, кто из вас прошлый раз нарушил мой приказ и утащил абордажный бот себе в трюм. Но в этот раз я точно не прощу такое нарушение моего приказа. Командир, он был на границе обороны линкора, отозвался один из капитанов. Видел я, на какой он границе был. В общем, вы меня поняли. Поняли, командир. Пока все. Они отключились. Мило навели орудия станции на линкор. Возможно, придется им помочь нашими орудиями. Принято, командир. Командиров абордажных групп на связь. Слушаем, командир. При необходимости вы можете запросить огонь фрегатов или орудий станции. Принято, командир. Дед, свяжи их с капитанами фрегатов, чтобы у них была связь между собой. Уже сделано. Отлично. Хорошо командуешь, бодро, сказал адмирал. Взглянул наверх и обнаружил, что с панели на меня смотрит командующий флотом. Похоже, они все время были на связи и видели и слышали все, что происходит в командном центре. Хотя я их не предупреждал об операции, но похоже, все собрались посмотреть на операцию. Камера показала, что адмирал не один. Рядом с ним сидел отец Милы, и рядом с ними находилось еще 4 офицера флота. Все они внимательно наблюдали за мной. Адмирал, что-то не так? Все в порядке, продолжай, а мы понаблюдаем. Вот только этого мне для полного счастья не хватало. Впрочем, обратный отсчет был окончен, и первые абордажные боты стартовали к линкору. Экран больше не показывал адмирала. Картинка сменилась, и на экране появились боты, летящие к линкору. По бокам их сопровождали фрегаты. Фрегаты затормозили и зависли около невидимой границы обороны корабля, а боты продолжили полет дальше. Высадка прошла без проблем. Оба бота пристыковались в районе трюма. Из них сразу стали выскакивать абордажные дроиды и за ними абордажники. Как только бот пристыковался, стартовали следующие 3 бота. Они тоже пристыковались и высадились без проблем. Похоже, внешняя оборона линкора неактивна. После высадки и проникновения всех абордажных групп картинка на экране сменилась сама. Панель стала разбита на 4 части, и каждая показывала действия командиров 4 абордажных групп. Команды абордажникам шли не отсюда, а от командования флотом. Мне стало понятно, что командование операцией у меня просто отобрали, не ставя меня об этом в известность. Непонятно было, то ли мне не доверяют, то ли адмиралу самому захотелось покомандовать. Впрочем, сопротивления практически не было, и абордажные группы без проблем продвигались по кораблю. Первая абордажная группа уже захватила трюм и проникла на сам корабль. Они вскрыли несколько закрытых кают и обнаружили рабов, запертых в них. Живыми оказались далеко не все. Их закрыли снова и стали продвигаться дальше по кораблю. На них напали несколько пиратов, которые были быстро уничтожены дроидами. Закрытых кают с рабами попадалось все больше. Было непонятно, откуда столько. Возможно, это и не рабы вовсе. Другие группы продвигались также без проблем. Второй группой было найдено 2 десятка пиратов в невменяемом состоянии. Моя уловка сработала. Они выпили почти все. Абордажники были сильно расстроены этим обстоятельством, когда их нашли. Пилота челнока, как и троицу беглецов, улетевших до него, нашли в карцере линкора живыми. Челноки также не имели повреждений и стояли на летной палубе. Через час зачистки линкор находился под полным контролем, и началась мародерка. Все абордажники разбрелись по кораблю и искали, чем можно поживиться. Однозначно пираты все ценное спрятали. Центрального Искина на месте не оказалось, судя по всему, его забрали пираты, улетевшие на ботах. В плену оказалось больше 400 разумных. У СБ однозначно будет много работы. Как они будут рабов отделять от пиратов, мне было непонятно. Сейчас почти все заявляли, что он раб на этом корабле. Одним из зрителей, наблюдавшим за абордажем, был начальник СБ флота. Сейчас, скорее всего, он думал, как с ними поступать. Сейфы в каютах капитана и старших командиров оказались открытыми и пустыми. Следов взлома не было. Значит, все ценное из них забрали сами владельцы. Рубки у корабля не оказалось, ее уничтожили ракеты. Трюм был полным, в нем находились контейнеры, а в контейнерах были полностью заполнены пустыми криокапсулами. Похоже, пираты их приготовили для станционников. Командование не вмешивалось в процесс смародерки, только иногда просило кого-то из абордажников подойти и подсветить что-то заинтересовавшее их. Этот процесс продолжался несколько часов. Мне вообще заняться было нечем. «Пожалуй, я слетаю на линкор, посмотрю сам, что там и как». Мила с дедом повернулись и удивленно посмотрели на меня. «Что? Что мне здесь делать? На месте посмотрю, что там и как. Ты это куда собрался?» Поднял глаза, на меня с экрана смотрел недовольный адмирал. «На линкор слетаю, посмотрю, что там и как. Что мне здесь сидеть? Линкор находится под нашим контролем. Командир должен находиться на командном мостике, а не летать вместе с абордажниками. Так все же уже закончилось и сопротивления нет. Ты что, забыл про второй линкор?» «Не забыл. Сейчас второй линкор штурмовать будем. Там наверняка как здесь не получится». «Почему?» «Потому что ты не напоил их как этих. Как тебе это только в голову пришло? Отправить к ним бот с алкоголем? Не знаю, как-то само получилось. Самое интересное, что сработало. Большинство пиратов в невменяемом состоянии. Мне кажется, они под рабов замаскировались. Этих быстро выявим, никуда не денутся. Самое главное, что сопротивления не было, а то пришлось бы много рабов уничтожить. Может, я все-таки с абордажниками пойду, а вы здесь и без меня справитесь». «Нет, это надо. Я только что тебе сказал находиться в командном центре, а он собрался на абордаж. Там есть, кому командовать». «Понял я, понял». Часть 7. Он неодобрительно покачал головой, и экран погас. «Сиди здесь и смотри в экран, когда там можно какую-нибудь интересную штуку найти». Абордажники тем временем закончили с мародеркой и начали грузиться в боты. «У меня не было планов штурмовать сегодня второй линкор, но у командования они были. Второй линкор находился немного дальше, и все абордажные боты, видимо, получив команду, отправились туда. Примерный план проникновения и захвата был, но мы не обсуждали его подробно. Судя по всему, у командования был свой план. По их плану все боты одновременно стартовали к нему и распределились не как при захвате первого. Две центральные группы пристыковались к середине линкора и начали проникновение на корабль через пробоины в борту, пробитые ракетами, а не через летную палубу. Другие боты, летевшие к корме и носу корабля, высаживались по старому плану. Быстро выяснилось, что и у этого линкора внешние оборонительные системы не работали. Абордажные боты пристыковались к корпусу без проблем. Вот только дальше все пошло совсем по-другому. Внутренние системы обороны корабля работали, стали опускаться турели с потолка и вести огонь по абордажным группам. Абордажные дроиды первыми вступили в бой. К ним присоединились абордажники. Появились первые раненые и дроиды, выведенные из строя. Продвижение было медленным, на них группы постоянно нападали рабы, порой безоружные. Некоторых рабов успевали вырубить станерами, но большинство погибало. Центральные группы, проникнувшие через дыры в обшивке, столкнулись с тем, что вокруг было все забаррикадировано. За баррикадами засели пираты и отстреливались от нападавших. Наши запросили помощь фрегатов, и корабли тремя согласованными залпами уничтожили баррикады вместе с обороняющимися пиратами. Только через несколько часов все сопротивление на корабле было уничтожено. Было много раненых среди абордажников и рабов. Часть из них медики разместили в медсекциях линкора, они почти не пострадали при штурме, а часть отправляли на станцию. Док не пострадала, и все время находилась рядом с Крисом. Сейчас она занималась мародеркой в медсекции, а Крис с остальными разбрелись по линкору. Командование после штурма, как и на первом линкоре, рассматривало по камерам абордажников какие-то только известные им нюансы. Главного Искина на месте не оказалось, но системы защиты работали, Похоже, оставшиеся пираты задействовали один из вспомогательных эскинов для обороны корабля. В трюм линкора, как и у первого линкора, был заполнен контейнерами, заполненными пустыми криокапсулами. Мне давно надоело смотреть, что там происходит, но мое мнение никого не волновало, был приказ сидеть смотреть, и приходилось его выполнять. Наконец они закончили просмотр, и на большой панели появился адмирал. «Ну что, командир, поздравляю тебя с первой проведенной абордажной операцией. Вообще-то уже не первой, а третьей. Это не имеет значения. Молодец, ты все хорошо спланировал и провел. Скажи, у тебя база по тактике есть?» «Нет, я еще инженерную базу не доучил. Очень интересно, и отключился в этот раз совсем. Я провел, это сейчас так называется. Да я в ней не участвовал. Все без меня сделали», — ответил уже пустой панели. Мила повернулась и посмотрела на меня. «Не переживай ты так, видимо, им самим приказали, если они всем командованием занимались ее проведением. Скучно им просто и заняться нечем, вот и все. Пойду, проверю готовность помещений для приема гостей. Твой трюк с пилотом отлично сработал, и корабль захватили без сопротивления. Дед вон вчера сильно сомневался, что из этого что-то получится, а я нисколько в тебе не сомневалась. Это хорошо, что ты во мне не сомневалась, в отличие от командования. Заканчивайте здесь без меня, если что будет нужно, вызывайте. Все будет в порядке, надеюсь на это». Выйдя с командного центра, направился проверять помещение. Что мне не доверяют, это понятно. Вот только чем вызвано такое внимание к проведению совсем ничего не решающей, можно сказать, самой обыкновенной операции, мне было совсем непонятно. Возможно, это было как-то связано с появлением вчера ашерских крейсеров. Впрочем, мне точно ничего об этом не расскажут. Похоже, они еще с вчерашнего дня знали о подготовке к операции. Мила тогда сидела задумчивая. Наверняка думала, рассказывать отцу о подготовке к ней или нет, а он, разумеется, доложил адмиралу. Адмирал был в курсе моей маленькой операции «Засланец». Наверняка они не только знали, но связались с Валом и контролировали всю подготовку. Отправка всех на второй линкор не стала для командиров-абордажников неожиданностью. Зачем им понадобилось спешить и сходу захватывать второй линкор, это было также непонятно. Впрочем, можно все это выяснить у Вала, и я нажал вызов его. Он быстро ответил. «Слушаю, командир. Скажи, ты был в курсе, что придется захватывать оба линкора?» «Конечно. Со мной вчера вечером связался вице-адмирал и приказал доложить все детали плана». «Доложил, как положено. Что случилось?» «Все в порядке. Просто я не планировал захват второго линкора сегодня. Они утром связались со мной и внесли эту корректировку в наш план. Так я и подумал. Вот только меня они не поставили в известность об этом». «Извини, командир, я думал, ты в курсе». «Нет, и командовал вами не я, а сам адмирал флота». «Ничего себе, не понимаю, почему у них такое внимание к этой операции. Тоже ничего не понимаю. Разберемся, посмотрим». Отключившись от связи, задумался. Почему меня не поставили в известность о том, что командовать операцией будут они, как и об изменениях в планах? Решили, что раз я не командую, нечего и извещать. Спросить при случае или не стоит? Наверное, не стоит. Впрочем, сам виноват. Поставил Милу диспетчером. Понятно, что она теперь будет обо всем рассказывать отцу. Сам себе создал проблему на ровном месте. В помещениях было все подготовлено для приема разумных с кораблей. Челноки пока перевозили только раненых. Их размещали в медсекциях станции. Скоро станут перевозить пиратов и рабов сюда. Женщин оказалось не так много, и я решил перенести часть спальных мест в помещение для мужчин. О чем сообщил Нилазу, и он сказал, что пришлет дроидов для этого. Вернувшись в кабинет, сказал Элли, что меня ни для кого нет. Пытался выяснить на дне стакана, как мне жить дальше. Очень хотелось сбежать отсюда. От размышлений меня оторвал экран, как обычно включившийся сам по себе. С него на меня смотрел подросток. «Заблудился? Ты новый командир станции?» «Нет, я только название от него. Что нужно?» «Мне командир нужен. Зачем он тебе?» «Командование приказало разобраться с пиратскими эскинами». «Какими эскинами? Ты вообще кто такой? Я хакер, работаю на флот, что непонятно?» «Теперь все понятно. Хакер, говоришь? Я тебя сейчас выпарю, хакер. Попробуй. Где командир? Чем я тебя не устраиваю? Мне нужны эскины, а они у него. На складе они у меня. Тогда неси их в помещение, где я обычно ломал эскины». «Это где такое? Откуда я могу это знать?» «Оно у тебя на станции находится, а не у меня. Я здесь новенький и ничего не знаю. Это и видно. Как подключишь Искины к сети и питанию, сообщишь. Сразу начну их взлом. Постараюсь выяснить, где данное место на станции находится. Он отключился, а я связался с Эллой. Элла, где у нас находится помещение для взлома Искинов? Мне неизвестно ничего о таком, но я постараюсь это выяснить. Постарайся. Спросить было совсем не у кого. Все, кто мог это знать, погибли. Может, Нилас это может знать? Вряд ли. Он, как и я, новенький. Жаль, что Макса больше нет, он точно должен это знать. СБ могло знать, но там также новый начальник. Командир, слушаю, Элла. Никто не знает о таком помещении, куда раньше отправляли Искины. Это знали только командир, кто-то из его заместителей, начальник СБ и главный инженер. Вот только никого из них нет больше с нами. Обычно Искины в СБ отправляли. Знаю. Значит, придется самому что-то придумывать. Вызвал старшего техника. Нилас, мне нужно корабельный Искин подключить к сети и подать на них питание. Где я это могу сделать? Даже не знаю. Нужно какое-то крепление, чтобы его закрепить и к нему подвести питание. Подумай, из чего его можно сделать. Изготовить крепление несложно, а вот где все разместить, не знаю. Нужно помещение с охраной. Разместить можно у меня в каюте. В ней места много. А как же вы? Я в ней не живу. Тогда сделаю и привезу. Это недолго. Сделай сразу на два Искина. Нет проблем, сделаю на два. Вскоре он появился вместе с дроидом. Дроид привез и поставил две рамки на ножках. Сбоку к рамкам были установлены по два блока. Изготовил, сказал он. Отлично. Поставь это, и пойдем за Искинами. На складе мы забрали Искины от тяжелого крейсера, и дроид поместил их внутрь рамок. После этого спросил Эллу. Она незаметно просочилась за нами в кабинет. Элла, ты этого флотского хакера знаешь? Не знаю я никаких хакеров. Странно. Нужно узнать, кто он, и вызвал отца Милы. Он ответил и был явно не в настроении. Что случилось? Спросил меня, посматривая на Нилаза. Со мной сейчас паренек связался и сказал, что он хакер флота. Ты что-то знаешь об этом? Знаю, он и должен был. Ты ему пиратские Искины подключи, пускай ломает. Как скажешь. Как он выглядит? Пришла фотка этого паренька из личного дела или карты в ПИ. На ней он выглядел еще моложе. Вижу. Это действительно он. Тогда все. Вызвал этого подростка. Готово? Сразу спросил он и посмотрел на техника, стоящего рядом. Это кто? Старший техник. Это он сделал эту конструкцию. Пробуй, будет работать или нет. Уже попробовал. Все работает. Второй Искин нерабочий? Да, я его ракетой приложил во время боя. Аккуратнее нужно было стрелять. Теперь мучайся с ним. Так получилось. Зато второй целый, похоже, с сюрпризом. Это, с каким? Думаю, в нем вирус сидит. Ты что, сразу не сказал? Сразу и сказал. Ладно, разберемся. Нилас, перевези Искины в каюту и поставь там, чтобы здесь не мешались. Дроид подхватил конструкцию и увез в каюту. Нилас, на этом все. Можешь дальше заниматься своими делами. Он в задумчивости покинул кабинет. Слушай, как тебя как зовут? Спросил хакера, когда мы остались одни. Ильдар, можно Эллу? Меня Алекс. Эллу, ты давно на флоте? Недавно. Второй год только, а ты? Я и того меньше. Как тогда ты командиром станции стал? Погибли все, я один остался. Вот и пришлось принять командование станцией. Много подчиненных? Несколько тысяч. Тяжело, наверное, с ними? Не сладко это точно. У тебя много Искинов? 8 пока, но думаю, что скоро еще добавится. Значит, это надолго. Хорошо, что у тебя в кабинете скорость галанита хорошая, а то у некоторых совсем медленная бывает. Ты как на флот попал? Выглядишь совсем молодо, как будто тебе нет 18. Мне совсем недавно исполнилось, а на флот я попал, можно сказать, случайно. Зачем тебе флот понадобился? Наверняка на гражданке больше платит. Так и есть, но у меня выбора не было. Что так? Да как тебе сказать? В общем, залез, куда не стоило, а меня СБ вычислило. Вот и пришлось подписывать контракт с флотом. Почти как я. Что, тебя тоже заставили подписать контракт? Да, выбора мне как тебе не оставили. Ты что сделал? Война у меня с СБ получилась. Попал к ним в плен. Дальше или контракт инженера, или на рудники. Ты инженер? Это тоже. У него сразу появилось уважение в глазах. Хорошие инженеры, как и хакеры, всегда нужны. Понятно, почему тебе контракт предложили. Слушай, а сложно стать хакером? В принципе, ничего сложного. Заказываешь базу и учишь. У нас такие базы не продают. На планете нет представительства компании нейросеть. Зачем оно тебе? Ты можешь все заказать через Галанит, и у тебя еще будет хорошая скидка как флотскому. Дорогая база, дорогая, но проблема не в этом, ее просто так и кому попало, не продают, только с разрешения СБ. Жаль, значит, мне не светит. Почему? У тебя не должно быть с ней проблем. Интеллект у тебя хороший, изучить ты ее должен без проблем. Проблема в СБ, вряд ли они дадут свое согласие, учитывая характер наших отношений. Об этом я как-то не подумал. Жаль, конечно. Почему жаль? Ну как, подучил бы тебя и получил премию от флота за это. Это как? Ты что там совсем отсталый? Совсем, я дикий так-то. Чего? Ты что плохо слышишь? Слышу хорошо, но я не понял. Как это так? Вот так, я с дикой планеты, меня пираты вывезли оттуда. Какие чудеса только не случаются. Дикий командует станцией и еще инженер. Что поделаешь, так получилось. Мы отвлеклись, так почему тебе должны премию подкинуть? Хакеров мало на флоте, а работы много. Вот за каждого новенького официальную премию подкидывают, а мне креды совсем не помешают. Мне креды нужны, за базу хакера расплатиться. Сколько она стоит, от уровня зависит. У тебя какой? Пятый. Сколько такая стоит? 300 тысяч. Это же совсем недорого. С моей зарплатой мне за нее платить и платить. Да ладно, не прибедняйся, наверняка подработки есть. Откуда? Я засекречен. Поболтать даже ни с кем. Слушай, у меня есть трофейный скафандр. Я его у главаря пиратов его захватил. Сможешь взломать? Я заплачу. Мне нельзя. Жаль, ему явно хотелось заработать, но он чего-то побаивался. У тебя, наверное, хорошая зарплата, если ты говоришь, что тебя 300 тысяч небольшие деньги. Зарплата у меня была 60 тысяч как у главного инженера станции, а сколько мне заплатят как командиру станции, я не знаю. Я совсем недавно принял командование, с такой зарплатой действительно немного. У меня еще боевые и трофейные будут так, что это совсем не проблема. Хотя тебе с такой зарплатой тоже несколько лет за инженерную базу выплачивать. Это почему? Ну как, если база инженера миллион стоит? Недолго, я устаревшую базу приобрел. Она мне всего 200 тысяч обошлась. Как ты тогда сертифицировался с ней? Нормально. Как бы я работал без сертификации? Повезло, вот только такую хакерскую базу не найдешь. Просто у нас на планете таких баз большинство. Это новые базы на планете не найти. Их сюда не завозят. Можешь потом ее через флот обновить. Тебе это еще 1200-300 встанет с флотской скидкой. Пока в этом нет необходимости. Мне вполне это и хватает, но буду знать. Мне с моей зарплатой 10 тысяч за базу хакера несколько лет придется выплачивать. Не ценит на флоте хакеров. Это точно. Слушай, может тебе все-таки попробовать купить базу? Попробовать можно, но мне ее вряд ли СБ одобрит.